Глава 30. 2 мая 1866 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. «Ах, мистер Скотт, вы неисправимый шутник!» — воскликнула моя хозяйка. Меня всегда поражала ее почти кокетливая манера общения с бывшим начальником, а теперь бизнес-партнером ее старшего сына. Она больше ни с кем так себя не вела. Впрочем, другого такого человека действительно не было. Статный красавец шотландско-ирландского происхождения мистер Скотт поднялся на самый верх в крупной железнодорожной компании и помог подняться старшему мистеру Карнеги. Лишь на него строгая миссис Карнеги изливала все свое нерастраченное обаяние. И мистер Скотт был достаточно вежлив, чтобы отвечать тем же. «В приятной компании приятно шутить», — парировал он. Подевичьи хихикнув, миссис Карнеги позвонила дворецкому и дала знать, что пора подавать послеобеденные напитки. Мистер Холлируд явился с серебряным подносом, уставленным хрустальными графинами. Он налил виски величавому седовласому мистеру Томпсону, президенту Пенсильванской железнодорожной компании, и хереса мистеру Скотту. Мистер Карнеги по своему обыкновению отказался от спиртного, а миссис Карнеги, которая тоже почти никогда не пила, велела налить и ей рюмочку хереса. «Великолепный обед, мэм!» Мистер Томпсон потянулся бокалом к рюмке миссис Карнеги. Это были едва ли не первые его слова за весь вечер. Раньше я думала, что его молчаливость объясняется надменной сдержанностью, но потом мистер Карнеги объяснил мне, что мистер Томпсон, успешный бизнесмен, на самом деле очень застенчивый человек. «Нам невероятно приятно, что мы доставили вам удовольствие, сэр», — произнесла миссис Карнеги. «Как и мистер Скотт, мистер Томпсон способствовал быстрому и неизменному успеху ее старшего сына, и она всегда относилась к нему с особым почтением, без каких-либо кислых взглядов в его адрес. Как я понимаю, вы, джентльмены, собираетесь обсудить Union Iron Mills и Keystone Bridge Company», — сказала моя хозяйка. Примечание. Union Iron Mills — объединенные металлургические заводы. Keystone Bridge Company — Keystone-ская мостостроительная компания. Мистер Скотт и мистер Томпсон покосились на мистера Карнеги, явно пытаясь понять, одобряет ли он то, что его мать берет на себя инициативу в их деловом разговоре, особенно когда дело касается двух компаний, в которых они оба имеют тайные интересы. Он молча кивнул. Одним из качеств, которыми я больше всего восхищалась в мистере Карнеги, была его вера в то, что женщина может сравниться с мужчиной в деловой хватке. Очень немногие мужчины в его окружении считали так же. «Я не буду вам мешать, лишь пожелаю удачного заключения контрактов на строительство мостов, которые потребуются вам для успеха всего предприятия», — продолжала миссис Карнеги. «Доброго вечера, джентльмены». Она поднялась из-за стола и отправилась к себе в спальню. Мужчины тоже поднялись и приготовились идти в библиотеку, где их ждали сигары и крепкие напитки. Я поспешила следом за хозяйкой вверх по главной лестнице, чувствуя на себе пристальный взгляд мистера Карнеги. На самой верхней ступеньке я обернулась и улыбнулась ему. Наши отношения поднялись на новый деловой уровень, однако мои чувства к нему никуда не исчезли. И, как я догадывалась, его чувства ко мне тоже не изменились. Но мы о них больше не говорили. Мы обсуждали почти исключительно промышленность и финансы, старательно делая вид, что никаких тайных взаимных чувств нет и в помине. То ли под действием хереса, то ли от внимания мистера Скотта, но настроение миссис Карнеги заметно улучшилось. Она тихонечко напевала все время, пока я расстегивала ее платье, помогала ей облачиться в ночную рубашку, расчесывала ее волосы, ровно 200 движений щеткой и втирала крем в ее руки. Она уже собралась ложиться и вдруг обернулась ко мне. «Клара, я думала почитать перед сном, но забыла книгу в библиотеке. Она лежит на комоде. Будь добра, принеси ее мне». «Да, мэм». Не желая мешать разговору мужчин, я спустилась на цыпочках по черной лестнице для слуг, стараясь не наступать на особо скрипучие ступеньки. Уже в коридоре я задумалась, как незаметнее проникнуть в библиотеку и взять нужную книгу. Вдруг из-за двери библиотеки донесся раскатистый рев. Я инстинктивно рванулась вперед, желая убедиться, что там никто не пострадал, но застыла на месте, услышав громкий, срывающийся на крик голос мистера Карнеги. Джентльмены так жарко спорили. Я подошла ближе к двери и прислушалась. «Разве я не владею половиной средств, выделенных тебе для вложения в Кистоун-Бридж?» Я узнала голос мистера Скотта. Обычно спокойный и ровный, сейчас он дрожал от ярости. «Да, владеешь, но это не дает тебе права диктовать мне решения, которые я принимаю в рамках деятельности компании». Также яростно проговорил мистер Карнеги. «Кроме той единственной ссоры с братом, свидетелем которой я стала, я больше ни разу не слышала, чтобы он повышал на кого-то голос». «И вам тоже, Эдгар, с вашими 5%. «Я и не претендую», — сказал мистер Томпсон. В отличие от голосов мистера Скотта и мистера Карнеги, его голос звучал совершенно спокойно. «Позвольте напомнить подробности сделки, которую мы заключили», — раздраженно продолжал мистер Карнеги. «Пенсильванская железнодорожная компания под вашим руководством подписала контракты на сооружение мостов с Union Iron Mills и Keystone Bridge. Union Iron поставляет металл для мостов. Keystone Bridge осуществляет строительство. Вы, джентльмены, получаете прибыль от контракта Пенсильванской железнодорожной компании с Keystone Bridge и еще одну прибыль от контракта между Keystone Bridge и Union Iron Mills, потому что владеете акциями обеих компаний. Владеете, разумеется, негласно через подставных лиц». «Я только за», — сказал мистер Томпсон, попыхивая сигарой. Едкий дым проникал даже за дверь, и я с трудом сдерживала кашель. «Если это законно». «Это законно, Эдгар. Больше того, вы оба ничем не рискуете, а лишь пожинаете все плоды. Все риски я беру на себя. Заключаю перекрестные сделки, организую финансирование, обеспечиваю проектирование безопасных конструкций и контролирую строительство мостов и проходящих по ним участков железной дороги. От вас я прошу лишь одного, чтобы вы одобрили мое начинание. А когда наш проект выйдет за рамки Пенсильванской железнодорожной компании, вам вообще не придется участвовать в обсуждениях. В нашем соглашении нет положения, дающего вам право контроля над принимаемыми решениями. Это моя прерогатива». Его голос звучал жестко и непреклонно. Меня особенно поразило, что он говорил таким тоном с людьми, которые формально превосходили его по положению. Куда подевался тот мягкий, доброжелательный человек, которого я знала? Куда подевался мой терпеливый и чуткий наставник? После его возвращения прошло 1.5 месяца. Мы решили, что стены Ясного Луга предоставляют нам немало возможностей для общения, хотя бы 15 минут наедине, несмотря на постоянное присутствие где-то поблизости его матери, брата и целого штата прислуги. Так действительно безопаснее, чем встречаться в парке, где однажды нас застала мисс Аткинсон. Проходя мимо меня в коридоре, мистер Карнеги сообщал мне о новых проектах и предприятиях в области металлургии или железнодорожного строительства. И я все записывала в тетрадь. Когда я поднималась по лестнице со стопкой свежего постельного белья для хозяйки, он вполголоса пересказывал мне содержание делового письма, полученного накануне. Пока гости расходились после очередного приема, мы с мистером Карнеги обсуждали подслушанные мной разговоры о новых методах закалки железнодорожных рельсов. Я повсюду носила с собой тетрадь, пряча ее в глубоком кармане своего форменного платья, всегда готовая к разговору. Мистер Скотт продолжал настаивать. «Твой проект по мостам слишком крупный и сложный. Давайте пока ограничимся местными рамками. Может, прибыль будет не столь высока, но и риски, которые ты подчеркнуто готов взять на себя, значительно снизятся». «Я никогда не считал тебя трусом, Том», — яростно проговорил мистер Карнеги. «Если мы сразу не примем участие в торгах по крупным заказам на сооружение мостов, то контракты, как первый, так и все последующие, достанутся конкурентам, а я не намерен терять ни единого крупного заказа, вы понимаете? Я приложу все усилия, чтобы обеспечить успех этому предприятию». Скрипнуло кресло. Кто-то поднялся на ноги. «Довольно споров вы оба. Ты знаешь, Эндрю, что меня восхищает грандиозный размах твоих замыслов. Но давайте не будем забывать, без нас, железнодорожников, многие из этих планов не принесут никаких плодов», — вмешался мистер Томпсон. «И давайте не будем забывать, что без меня этих планов не было бы вовсе», — ответил мистер Карнеги. Он не собирался отступать перед этими влиятельными людьми и подчиняться их воле. В библиотеке воцарилась тишина, и стало слышно, как тикали каминные часы. Кажется, разговор джентльменов зашел в тупик. Будет ли продолжение? И не слишком ли я задержалась, упустив возможность ускользнуть незамеченной? За дверью послышалось шевеление и звуки шагов. Я попятилась прочь и почти сразу на кого-то наткнулась. Испуганно обернувшись, я увидела мистера Карнеги. Должно быть, он вышел из библиотеки через вторую дверь, расположенную возле камина. «Клара, вы подслушивали?» — прошептал он. Я отшатнулась так резко, что ударилась плечом о стену. Он рассердился, застав меня в коридоре? В его голосе не было злости, но меня напугала его яростная перепалка с мистером Скоттом и мистером Томпсоном. Я поняла, что совершенно не знала этого человека. Он оказался изменчивым, как Сиофра. Стоило ли доверять ему будущее всей моей семьи? Я быстро придумала оправдание. «Нет, я пришла кое-что взять по поручению вашей матери. Мне надо поторопиться, она меня ждет. «Стало быть, вы не слышали моего разговора с мистером Скоттом и мистером Томпсоном?» «Нет». «И упустили прекрасную возможность». В его голосе явственно слышалось разочарование. «В каком смысле?» Я совсем растерялась. Мне с трудом верилось, что он и правда хотел, чтобы я слышала этот малоприятный разговор. «У нас разгорелся достаточно бурный спор о контрактах Пенсильванской железнодорожной компании с Union Iron Mills и Keystone Bridge. Я довел до их сведения, что намерен добиться успеха любой ценой. Я не остановлюсь ни перед чем. Их тоже ничто не должно останавливать, если они собираются вести бизнес со мной». «Мне жаль, мистер Карнеги, что я не слышала этого разговора. Прошу меня извинить, мне действительно надо идти, чтобы не заставлять ждать хозяйку». Я сделала реверанс и чуть ли не бегом бросилась к лестнице для слуг, стремясь скорее подняться в относительно безопасную спальню миссис Карнеги. Уж лучше получить выговор от хозяйки за то, что не смогла принести ей книгу, чем предстать перед джентльменами в библиотеке. Поднимаясь по лестнице, я размышляла о том, как по вечерам в уединении своей спальни, после долгого дня, проведенного в заботах о капризной и требовательной миссис Карнеги, я опять начала думать о мистере Карнеги не только как о наставнике в вопросах бизнеса и финансов. При свете дня я гнала от себя эти мысли, чтобы они, не дай бог, не возникли в его присутствии. Следовало соблюдать равновесие, чтобы удерживать зыбкий баланс между сменой ролей, которые мне приходилось играть ежедневно. Ролей, от которых, как я неустанно напоминала себе, зависело благополучие моей семьи. И теперь, когда обнаружилась изменчивая натура мистера Карнеги, я была вынуждена прилагать еще больше усилий, отгоняя эти мысли. Я и так словно шла по натянутому канату и понимала, что должна ступать еще осторожнее, потому что в любую минуту этот канат мог дернуться и оборваться по прихоти одного человека.